Глава 9. На следующее утро, когда я проснулась, принц Демян лежал рядом, собственнически прижимая к себе. Сейчас я чувствовала себя прекрасно, совершенно не понимая, что вчера на меня нашло, и почему вдруг стало плохо. Медленно повернула голову к мужу, встречаясь с его изучающим взглядом. «Вам уже лучше?» – деликатно осведомился принц, продолжая прижимать к себе, явно не планируя отпускать. «Спасибо, хорошо». Попыталась встать, но Демян не дал мне этого сделать. «Не стоит спешить». Его губы тронула довольная улыбка. Он плавно достал одну руку из-под одеяла и заправил выбившуюся прядку моих волос за ухо. «Вам вчера было нехорошо, так что отдохните». «Но сейчас ведь все в порядке», – тихо возразила, не сдерживая радостного вздоха, когда муж убрал свою руку с моего живота. «Лежать вот так близко, рядом с ним, неприятно. Хотелось бежать, лишь бы не чувствовать его близкое присутствие». «Жаль», – непонятно к чему проговорил принц, скорее всего, сам себе. Медленно поднялся, подтягиваясь и отступая к окну. Он был в одних штанах, словно специально желая привлечь внимание к своему телу. У него на самом деле был красивый стан, но я словно не видела его. К слову, вчера я так и не успела вас кое-что спросить. Демян взял со стула рубашку и надел на себя. Внимательно посмотрел, словно чего-то ожидая. «Вчера утром я видел королевского голубя». Напряглась, он видел. «Но ведь я не нарушила приказа. Не я отправила этого голубя. Голубь прилетел ко мне. Правда, интересно, куда он летел?» Едко поинтересовался принц. «Почему вы говорите это мне? По-вашему, никто другой не может отправлять письма таким способом?» «Не может». «Принц Демиан, вы все не так поняли». Отчаянно воскликнула, неожиданно замечая, как у принца вспыхнула аура, словно эти слова что-то затронули в его душе. Не задумываясь над тем, что делаю, схватила его за руки. «Либо сейчас, либо никогда». Закрыла глаза, прорываясь своей силой в его душу, пробивая эти высокие стены, окутанные тьмой. Полутемный зал, мрачный и холодный. Тусклый свет свечей и бледная женщина в этом ярком свете. Ее голос тихий, с хрипотцой, словно она простужена. «Я сразу отдала тебя няне, не желая даже видеть. К несчастью, мне приходилось отвечать на твои глупые вопросы и делать вид, что мне интересно, что я люблю тебя». Столь жестокие слова, сказанные мальчику, подростку. Такого же возраста, как и я, когда приехала сюда в Давилию. 12? Чуть меньше? Я узнаю его. Эти синие, очень яркие глаза, какие бывают у принца редко. Без тьмы. Очень редко. Я королева. Я обязана поддерживать свой статус и держать власть в руках. Безэмоционально продолжает женщина. У королевы много масок. И ни одной истинной. Почему? Совсем тихий голос, от которого больно сжимается сердце. В нем отчаяние, грусть, непонимание. «Почему?» – переспросила королева, на лице которой не отразилось ни одной эмоции. «Потому что я ненавидела тебя. Ты был лишь преградой, которую мне пришлось преодолеть, чтобы взойти на трон». Я медленно открыла глаза, потихоньку приходя в себя. Странно, но сильно болела голова, из-за чего я не сразу поняла, где нахожусь и что случилось. Лишь через мгновение осознала, что в спальне, на руках у Демиана. Он крепко держал меня, прижимая к себе. Я пыталась прийти в себя, старалась успокоиться. Но перед глазами все еще стояла та пугающая сцена. «Это ведь был Демиан и его мама? Не это ли причина его такой холодности? Но я не могу спросить, не могу сказать, что увидела. Моя сила еще никогда не действовала так странно, глубоко, показывая моменты из прошлого. Нет, не так. Моменты, что не дают покоя, что не оставляют его и мучают. Но сейчас я подняла на него взгляд, понимая, что его душа вновь закрыта, однако стена отчуждения возведена не полностью». Я отчетливо вижу трещину в ней. Это я сделала? Моя сила? На самом деле я сама не знаю, на что именно способна. Думала, что могу только исцелять, но ведь подобного никогда еще не делала. «Вам лучше?» – обеспокоенно спросил принц, проведя теплой ладонью по моему вспотевшему лбу. А я и не заметила, что меня в жар бросило. «Не стоило кататься», – недовольно проговорил он. «Впредь я запрещаю вам ходить к качелям». Я не ответила, не видела в этом смысла и знала. Ответ не нужен. Это приказ. Посмею ослушаться, буду наказана. Таково его поведение, другого он не знает. И сейчас я начинал понимать, почему. Головная боль вдруг прошла. Может, потому что Демиан опять колдовал? Я чувствовала тепло, исходящее от его руки. Но все это сейчас мало меня волновало. Хотелось больше узнать, больше понять. Совсем скоро приезжает делегация. Вы ведь понимаете, что должны присутствовать? Должна? Я хочу этого! Вижу по глазам, что ждали ее. Принц насмешливо улыбнулся, а мне стало неприятно, что он так и не соизволил сообщить об этом. Вон как ваши глаза заблестели. Небось, и самого бала также ждете с нетерпением. И да, опережая ход ваших мыслей, Зачем мне было сообщать то, о чем уже не первый день сплетничают ваши фрейлины? Наверное, за тем, что вы мой муж. Ох, принцесса, вы иногда меня так забавляете. Отдыхайте, еще есть время. Я прикажу слугам сделать вам теплую ванну и помочь приготовиться». С этими словами он осторожно отпустил меня, укладывая на застеленную постель. После неожиданно поцеловал в макушку и покинул покои, оставляя меня наедине со своими мыслями. Теперь, когда он ушел, я могла подумать о случившемся. Отчего-то в его присутствии страшно позволять себе столь смелые мысли. Я сегодня смогла пробить его защиту, а значит, смогу еще раз. Но почему королева сказала сыну такие жестокие слова? Зачем? Какая же мать не любит своего ребенка? Я положила руку на живот, прикрывая глаза, пытаясь ощутить в себе новую жизнь. Клянусь, я буду тебя любить. Несмотря ни на что, я не стану вспоминать ту ночь. Тронный зал был восхитительно красив и ярко сиял. И не только он, весь дворец. Начищенные до блеска полы сверкали, отражая яркие люстры, горевшие тысячами свечей. Сейчас здесь собрались почти все придворные, в ожидании приехавшей делегации. Король Этирали Райтшард сидел на высоком троне в центре зала, а мы с мужем сидели по сторонам от него. И вот наступил этот долгожданный час. Двери распахнулись, впуская в зал пятерых нарядно одетых людей. Им предшествовал невысокий пожилой мужчина в традиционной одежде Ринеллы. Длинная ряса с темно-бордовыми вставками, остальные в одинаковых кафтанах темно-зеленого цвета. Никого из них я не узнала, кроме самого молодого и высокого посла. Корн. При дворе он появился, когда мне было 10. Как раз с ним я и танцевала свой первый танец на своем первом балу. Он совсем не изменился за те годы, что я его не видела. Все те же теплые карие глаза и добрая открытая улыбка. Разве что только светлые волосы немного отросли и теперь доставали до плеч. Как же здорово, что именно он приехал с делегацией. Хоть одно знакомое лицо за столь долгое время. Корн увидел меня, мягко улыбнулся и даже незаметно подмигнул. Но я успела увидеть и не смогла сдержать ответной улыбки. На душе потеплело, словно бы давно завядший цветок вдруг распустил свои лепестки. Глава делегации, пожилой мужчина, медленно и грациозно поднялся к трону, вежливо склонившись перед королем. Остальные остались стоять на месте. «Ваше Величество, мы рады быть здесь». У него оказался низкий голос. Он улыбнулся и стал представлять приехавших гостей делегации. Двое послов внутренних дел королевства, министр экономики и главный советник моего отца. Честно признаться, сначала я его не узнала. Только теперь, обратив внимание на знакомого молодого мужчину. Элан Трейн. Заметив мой взгляд, он немного нахмурил светлые брови и незаметно кивнул, словно бы приветствуя. Только я не была рада его приезду. Он никогда не внушал мне доверия. Всегда мрачный и молчаливый. Он один из немногих во дворце, кто скрывал свои чувства, чью душу я никогда не видела. «Мы рады приветствовать вас в нашем дворце», – с улыбкой произнес король Лерайт. «Надеюсь, мы уладим все наши дела и возникшие вопросы. Давно пора было укрепить нашу дружественную политику. Я прекрасно уловила за показной любезностью короля иронию. Но почему именно сейчас? Лишь спустя 4 года пригласили делегацию из Ринеллы. Я вдруг впервые за долгое время пожалела о том, что не вникала в политические дела между королевствами. Но что бы я могла сделать? Ведь всем управляет сейчас король Лерайт. Только после моего совершеннолетия права вновь перейдут ко мне. Да, Ваше Величество. Думаю, сейчас мы можем обсудить только общие дела. Все самое важное стоит обговорить завтра, после бала». Глава делегации согласно кивнул и доброжелательно улыбнулся, а король продолжил. «Я надеюсь, вы успели отдохнуть с дороги». «Да, спасибо за предоставленную возможность», – вежливо ответил мужчина. «Покои очень уютные. Тогда прошу к столу». Король небрежно указал рукой на длинный, накрытый угощениями стол, находившийся на распахнутой просторной веранде. Король лично приказал накрыть его там. Ведь с самого утра была удивительно теплая погода, будто бы само солнце радовалось приезду делегации из моего королевства. Его Величество, как того полагает этикет, сел во главе стола. Принц справа от отца, а я около мужа. Возле меня советник и министр. Глава делегации Кэрол сидел вместе с двумя послами с другой стороны от короля. И лишь потом уже придворные. Здесь был и герцог Расселийский со своей супругой, и графиня Элэрон. Почти все. На стол подали основное блюдо. Впервые за долгое время не рыбное. Сегодня это была тушеная баранина с овощами, которую я с удовольствием опробовала. Мужчины вели темы касательно политики, а женщины лишь тихонечко посмеивались и переговаривались между собой, прикрываясь веерами. Я же внимательно прислушивалась к разговору послов. Мне хотелось как можно больше узнать о Ринелле. К моему счастью, в королевстве после моего брака с Дамианом поднялся уровень экономики. Со слов главы делегации, Ринелла стала укрепляться на международном рынке, Это несказанно меня порадовало. А еще меня приятно удивил принц Дамиан. Он показал себя с совершенно другой стороны. Теперь я действительно видела перед собой не избалованного юношу, а взрослого мужчину. Принц Дамиан держался уверенно и вел беседу на высоком уровне, затрагивая самые различные темы. Что, если Алира права? Может, из него на самом деле когда-нибудь выйдет хороший король? Ведь я никогда не смотрела на мужа, как на будущего правителя. Откуда я могу знать, каков он в государственных делах? Мне он открылся лишь с одной стороны. Стороны супруга. Упрямого, жестокого и неуступчивого. Очень редко, когда он был ласков и нежен. Хотя, если задуматься, в ситуации с Келли он повел себя как уже полноправный правитель. Таковы законы Давилии. Смерть, осмелившаяся замахнуться на королевскую особу. Она была виновна и поднесла заслуженное наказание за проступок. Вот только я до сих пор с этим не согласна. В частности, с тем, что он сделал перед казнью. Всего на миг наши взгляды встретились, а уже через секунду он вновь разговаривал с послом. Но этого мгновения мне хватило, чтобы увидеть в его взгляде то, чего я раньше никогда не видела. Сосредоточенность, внимание и заинтересованность. Если подумать, то я очень мало знаю о своем муже. И по сути, никогда не старалась узнать, поглощенная своими обидами и ненавистью. Но он сам к этому меня подтолкнул. «Принцесса, я рад нашей встрече», – склонился ко мне Корн. «Мы так давно не виделись». Он говорил так, чтобы слышала только я. Впрочем, меня это устраивало. А перед глазами почему-то всплыла наша первая встреча 6 лет назад на моем первом балу. Помню, что еще подумала тогда о том, что он один из претендентов на танец со мной. Но, как оказалось, я ошибалась. Корн впервые приехал к нам в дворец, дабы продолжить дело своего отца. 17-летний подросток, который не понял, зачем к нему липнет ребенок. Я улыбнулась, вспоминая тот вечер. Он ведь еще на тот момент не знал, что я принцесса. Надеюсь, я смогу на завтрашнем балу вспомнить наш первый танец. Я уловила веселые нотки в голосе посла и не смогла сдержать ответной улыбки, случайно встретившись взглядом с мужем. И то, что увидела, мне совершенно не понравилось. Он явно злится. Но почему? Неужели так остро реагирует на мою беседу с послом Ринеллы? Впрочем, уже в следующее мгновение принц вновь вел беседу, будто и не было того секундного переглядывания. Потому я со спокойной душой вернулась к разговору с Корном.